Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Меня зовут Фиалка Оксана. Я очень люблю бегать. И я участвую в фонде «Больше, чем можешь». По воскресеньям мы ходим на ОФП и помогаем спортсменам, атлетам заниматься физической нагрузкой. И потом мы по лужникам бегаем с колясками. Это так замечательно, когда мы вместе финишируем, у них такая радость, а у нас радость еще больше. Поэтому я предложила своему другу, с которым мы бежали сутки в космосе в 2024 году. Мы преодолели 170 и 140 километров. Я ему предложила, что классно было бы устроить какой-нибудь забег, чтобы можно было собрать денежные средства в поддержку фонда. И тут Олег сказал, что можно приурочить это к 12 апреля и как раз пробежать в эти даты и как раз собрать денежные средства на покупку колясок, которые в дальнейшем можно будет назвать так же, как и космические корабли. Всем добрый день, друзья! Я Левандовский Олег, подполковник запаса космических войск России, член общественной палаты городского округа Краснознаменск. Наш город славен космическими традициями. Когда-то у меня пришла идея пробежать со своим другом Сергеем космическую тропу. И мы с друзьями из тропы мужества провели такой маршрут от Королева через Нахабино, через Краснознаменск, на Боровск и на Калугу. Все вехи, знаменитые вехи Подмосковья были связаны одной целью, одним устремлением. Это порядка 250 километров дорог. И вот сейчас, накануне 12 апреля, несмотря на такую апрельскую погоду, мы решили с друзьями, с которыми в прошлом году мы преодолели 170 километров забега Титова, сделать такой космический забег во славу российского космоса. И постараемся 12 апреля ко дню открытия, ко времени открытия музея космонавтики в Калуге прибыть туда. Мы бежим не только для себя, мы бежим еще и для других. Мы стали открывать мир бега, сначала открыли для себя, потом стали открывать его для детей, а теперь пытаемся вовлечь сюда людей, которые, как их называют, ребят с ограниченными возможностями, и действительно привносим инклюзию в нашу жизнь, в спорт. Друзья, всех приветствую. Меня зовут Виталий Афанасьев. Являюсь мастером спорта, также большой любитель бега, участник и победитель забега «Сутки в космосе», который проходил в августе прошлого года. Случайно это произошло, либо не случайно? Наверное, все-таки нет, потому что, как говорится, не бывает случайности, бывает заранее запланированные события. Поэтому там я познакомился с Олегом Левандовским, также Оксаной Фиалка, одни из победителей этого забега, поучаствовал в этом забеге. По прошествию времени Олег с Оксаной предложили пробежать в честь Дня космонавтики такой интересный забег. Надеюсь, что у нас все получится. Мы, я думаю, как первооткрыватели космонавты, то тоже такой будем преодолевать сложный маршут. Меня зовут Антонов Павел Романович. Мы находимся в городе Королеве. Сегодня 10 апреля, 20 часов 5 минут. Только что был дан старт космической тропы 2025 года. Благодаря совместным усилиям клуба «Беги Краснознаменск», Русскому космическому обществу и тропе мужества. Точки маршрута. Полигон ГИРД под Нахабином. Вторая точка – Краснознаменск, главный испытательный центр космонавтики имени Германа Титова. Третья точка – Боровск, дом-музей Эдуарда Константиновича Циолковского. И финальная точка – музей космонавтики, город Калуга. Также и в последующих космических тропах я предлагаю всем присоединиться к этой инициативе. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.